Глава 15. Миша вбежал в комнату и уже собирался ринуться во вторую, чтобы через окно той попытаться убраться отсюда, а затем уже разбираться, что произошло. Когда в комнату влетел Киря. И все в раз изменилось. «Кинолюбитель гребаный!» – зло прошипел Миша, меняя направление движения на обратное. Он хотел было сразу всадить в Кирю пулю и на этом закончить, но пистолет заело, и он бросил его за ненадобностью. А Киря метнулся к окну, но дотянуться до него он не успел. Получив изрядный пинок в спину, он свалился, затем был перевернут, а затем его принялись душить. «Хотел с меня деньжат сорвать, хотел меня поиметь, ты, дерьма кусок! Не на того замахнулся, на-ка!» Родов-младший душил Кирю с наслаждением. Погоня завершилась, и он мог собственноручно отвернуть шею ненавистному человеку. «Втерся ко мне в доверие, сучонок!» — шипел Родов-младший, продолжая силой сжимать горло. «Втерся, ублюдок!» И это было самое обидное для Миши. Он считал Кирю своим сексуальным партнером, а тот... Хорошо, он вовремя тогда заметил, что его снимают, и плохо, что Кире удалось тогда убежать. Еще хуже оказалось то, что он ждал Кирю у его дома, ну а тот не появился. Зато появились люди его отца и взяли кассету. Если бы Родов-младший знал, что кассета была там, если бы... Хорошо, что на кассету не было заснято его лицо без маски. Он не боялся, что отец прознает про его шалости. Он боялся другого. Когда отец узнает, что его шалости стали достоянием, что он позволил записать себя на пленку, тогда все. Как это отец говорил, «После меня империя родовых перейдет к тебе, но...» «Но если ты до этого споткнешься, если ты дашь кому-нибудь провести себя, позволишь сунуть себя в дерьмо, ты ни хрена не получишь и сгинешь. Родовы всегда были сильными, и я не собираюсь нарушать традиции». Он споткнулся. Он позволил себя окунуть в дерьмо. Вернее, едва не позволил. Потому что сейчас он все исправит, на пленке его не узнать, а единственный человек, кто может на него указать, этот хренов папарацци, которого он сейчас и ликвидирует. Миша напросился ехать в этот городок на разборку только по одной причине – первым достать Кирю и заткнуть тому рот. Сейчас он его и заткнет. С каждой секундой Мише все больше нравилось душить. Нравилось смотреть, как в судорогах извивается тело. В какой-то момент он потерял контроль над собой и ситуацией, а затем получил удар по башке. После чего, очнувшись, не сразу понял, что произошло, однако выразить свое возмущение успел. И тут же пожалел о том.